Глава 7. В башне брата не оказалось. Я нашла его в самой дальней части замка, в темной комнате без окон. Он сидел в углу, уткнувшись в собственные колени, словно побитая собака. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Дехан был прав. Ридиан уже на грани. «Снова капризничаешь?» — спросила мягко, протягивая руку. Коснулась сальных волос и со вздохом опустилась на корточки. «Посмотри на меня». «Почему ты не приходила?» — глухо пробубнил Ридиан, не поднимая головы. «Ты же знаешь», — погладила упрямца. «Если не собираешься смотреть на меня, я тогда пойду», — произнесла ровно и поднялась. Мальчишка схватил меня за руку. «Не уходи», — вымолвила опустошенно. «Ты не можешь!» «Не могу», — согласилась, усмехнувшись. «И не оставлю тебя, что бы ни случилось, так что перестань разрушать себя. Ты должен был смотреть на картину, что я подарила, и просто ждать. И почему ты такой непослушный?» «Прости», — невинно протянул он, глядя на меня своими огромными, лихорадочно сверкающими глазами, под которыми нарисовались темные круги. «Я пытался держать себя в руках, но ты не приходила слишком долго. Меня выпустили вчера, а сегодня я здесь», — произнесла мягко и помогла ему встать. «Идем?» Ридиан кивнул и в следующее мгновение обнял меня за пояс. «Ты ведь не бросишь меня?» «Я говорила уже», — улыбнулась, гладя его по спине. «Не брошу, только если не умру». Слова так легко сорвались с языка, но я все равно ощутила укол совести. Я ведь планировала сбежать туда, где бы меня никто не нашел. Хотела подарить Арии спокойную жизнь, тихую. Мы поднялись в башню. Я помыла брату голову, слушая, что он прочитал за время моего отсутствия. Он говорил необычно много и весело, словно ничего не произошло. И я понимала, что это просто отчаянная попытка заглушить эмоции. Тревожные мысли, пожирающие изнутри. Попытка заглушить всепоглощающий страх, снова остаться одному. Бедный, измученный ребенок. Только когда сели за стол, Ридиан, казалось, пришел в себя. Успокоился и замолчал. Взгляд прояснился, перестал сверкать безумием. «Потух, я бы сказала». «Кушай как следует», — произнесла укоризненно, протягивая фаршированный мясом блинчик. «Ты не должен голодать». Он поднял взгляд, долго и пристально смотрел на меня, после чего поджал губы и отвернулся. «А сама-то», — буркнул раздраженно, — «в зеркало себя видела? Кости выпирают и кожа прозрачная». «Ну, это неудивительно. Меня ведь держали в темнице почти месяц», — усмехнулась непринужденно. «Но тебя голодом не морили. Знаю, что тебе регулярно приносят еду, но ты сам не ешь». Ридиан напряженно сжал пальцами вилку. Глаза полыхнули яростью. «Почему ты говоришь об этом так легко? Какое право имели эти твари сажать тебя куда-то? Ты представляешь, как мне невыносимо смотреть на тебя, такую истощенную? Представляешь, каких сил стоит сдерживаться, чтобы не устроить бойню прямо сейчас?» Отложила приборы и, накрыв руку Ридиана своей, улыбнулась. «Наше счастливое будущее того не стоит. Мы не должны спешить и не должны совершать ошибок. Только так мы вместе выберемся отсюда». «Наберись терпения ради меня», — добавила проникновенно. «Ты уверена, что так будет правильно?» — обреченно вздохнув, спросил он. «Уверена, что твое счастливо вместе обязательно случится, если я просто оставлю в покое всех, кто причинил тебе вред? Когда придет время, у тебя будет возможность отомстить», — потрепала его по волосам и вернулась к трапезе. Закончив, мы, как обычно, устроились на софе. Ридиан завалился ко мне на колени, а я копошилась в его волосах. Не очень хотелось начинать этот разговор, но лучше заранее подготовиться. Неизвестно, как скоро меня снова накажут. «К Как ты смотришь на то, если у нас вдруг появится неожиданный союзник?» Ридиан приподнялся, пытаясь заглянуть мне в лицо. «Не убивай третьего принца. Он принесет пользу», — произнесла ровно, выдерживая долгий подозрительный взгляд. «И какую?» — скривился брат недовольно, садясь ровно. «И когда ты успела с ним сблизиться?» «Мы не близки», — усмехнулась и погладила его по голове. «Но у него есть способность, очень полезная». Выдержала паузу, мысленно подбирая слова. «Я не могла раскрыть всю информацию. Нельзя спешить, но я должна заинтересовать Ридиана. Если не допущу ошибку, все получится. Представь на секунду, что есть человек, способный видеть будущее». Ридиан потянулся пальцами ко рту. «Есть у него привычка кусать их, когда нервничает, но я перехватила его руку и успокаивающе сжала. Дэхан рассказал, что у него было видение, в котором ты совершил переворот и убил всю императорскую семью, включая меня», — вымолвила, пристально заглядывая ему в глаза. Часть, в которой фигурирует Кастиан, нарочно опустила. «Ридиан может запаниковать и попытаться устранить всех, кому известно об их кровной связи». «Он ошибся», — выдохнул он, шумно сглотнув. «Я не смогу убить тебя». Уголок моего рта дрогнул. «Но ведь планировал». В глазах мальчишки промелькнул испуг. «Я не виню тебя», — улыбнулась и осторожно обняла его. «Тебе не нужно бояться, что можешь сделать что-то не так, что оттолкнешь меня. Я ведь привязалась к тебе так сильно. Ты ведь чувствуешь мою искренность», — произнесла утвердительно. В моих словах не было лжи. Если поначалу я хотела сблизиться со вторым главным героем для того, чтобы попытаться избежать печальной участи, что уготовано моему персонажу, то сейчас все иначе. Мне правда стал дорог Ридиан. «Просто подумай. Третий принц может предсказывать события ближайшего будущего. Так я смогу избегать наказаний. А может, даже узнает секрет тирана и то, как убить его», — добавила многозначительно. «Я знаю, что он неуязвим и фактически бессмертен. Об этом мне тоже рассказал Дэхан». Я немного исказила правду и умолчала о самой важной части, но лишь потому, что пока рано. Как только Ридиан узнает все, что ему необходимо, он незамедлительно избавится от третьего принца. Нужно для начала вытащить его отсюда. Ридиан помрачнел, раздраженно взъерошил волосы. «И чего он хочет за свою помощь?» Как я и думала, он далеко не дурак. «Выбраться из дворца», — не стала лукавить. «Но император даст свое разрешение только в том случае, если я попрошу об этом». Ридиан недоверчиво сощурил один глаз. «Ты хочешь забрать принца с собой после замужества? Взять постороннего в дом мужа?» Его брови медленно поползли вверх. «Не то чтобы хочу», — усмехнулась неловко. «Но предлог имеется. Дэхан ведь мой брат. Если ты согласишься на сделку, я попробую поговорить с господином Мором при встрече, когда он придет проверять твои оковы. А потом постараюсь убедить тирана. Да, план может провалиться, но разве цель не оправдывает средства?» Ридиан утомленно потер пальцами лоб. «Не думала, что ты будешь делать потом, когда я свершу тот самый переворот. Я не могу оставить в живых потенциального наследника. И мне претит сама мысль, что этот гаденыш будет жить с тобой, пока я буду умирать здесь». «Ридиан», — позвала ласково, вынуждая взглянуть на меня. «С помощью Дэхана ты можешь выбраться отсюда гораздо раньше, чем планировал», — произнесла уверенно. По книге его месть свершилась только через полтора года после того, как Ария вышла замуж и покинула дворец. Но мы реально можем ускорить процесс. И ты не думал, что Дэхану не нужен трон, раз он желает выбраться отсюда? Он может просто уйти, вообще покинуть империю и больше никогда не появляться. А если вернется, тогда и убьешь его. «Я тебя услышал», — вздохнул он, кладя голову мне на плечо. «Дам ответ в нашу следующую встречу, а пока почитай мне». На самом деле я знала, что ему нужно связаться с Кастианом и обсудить этот вопрос с ним. Видел ли это третий принц в своих видениях? Очень хотелось проверить его способность. Мне не давали покоя мысли о способностях Дехана. Видел ли он, что у меня получится убедить Ридиана и Тирана, раз так уверенно предложил сделку? От каких факторов зависят его видения? Возможно ли, что только одни намерения что-либо сделать влияют на вероятности? Например, если я захочу рассказать двойняшкам о том, что они умрут в будущем, не только они, но и все во дворце, к чему это приведет? Изменится ли видение Дехана? Естественно, я не собиралась так рисковать. Если до Тирана дойдет слух, что я видела будущее, в котором его свергнут, сколько я проживу? День? Час? Минуту? Чтобы не привлекать внимание императрицы, я отправилась к двойняшкам на тренировку по фехтованию. Рыцарский орден она никогда не посещала, и во время занятий рядом с мальчишками не было ни слуг, ни нянек. А уж капитан, обучающий их, точно доносить не станет. По книге он был тем, кто не стал препятствовать свержению власти, а просто ушел. Я не собиралась говорить ничего, что могло бы спровоцировать двойняшек вновь пожаловаться на меня. Только хотела убедиться, что шансов вытащить их отсюда нет, и заодно узнать, увидит ли что-нибудь Дехан или нет. Мальчишки занимались на арене, стучали деревянными мечами. Они были так сосредоточены, что не замечали меня. А я стояла за колонной, не спеша показываться, хотела понаблюдать немного. Они выглядели как дети, но энергетика, исходящая от них, ощущалась иначе. Виднелась жестокость, с которой они наносили удары. Безжалостные, мощные, будто правда пытаются убить друг друга. «Я же говорил оставить эту затею», — раздался за спиной равнодушный шепот. «Твои видения изменились, раз пришел за мной?» — спросила, не оборачиваясь. Голос Дехана узнать несложно. Он глухой и лишен всякой эмоциональности. Если бы звук имел цвет, то слова, вылетающие из его рта, были бы окрашены серым. «Если продолжишь попытки сблизиться с ними, то умрешь», — ровно произнес он. «Ты не всесильна, сестренка, и не всегда будет так, как ты того хочешь. Не будь слишком самонадеянна». Внутри неприятно потянуло. От осознания действительности, от собственной беспомощности. Я впервые, наверное, захотела кого-то спасти, но этот мир слишком жесток, или это я такая бессильная? Хочу, чтобы императрица поплатилась за свое отношение к родным детям. Не подвергай себя опасности. Подумай о тех, кому ты реально можешь помочь. Добавил Дехан и потянул за собой, схватив за край юбки. «Сегодня ты должна быть в другом месте». «Неужели глава магической башни придет?» — понизила голос до шепота, не сопротивляясь. И все же обернулась перед тем, как площадка полностью скрылась из виду. Каин ударил Шейна ногой в живот, и когда тот упал на спину, воткнул меч ему в плечо. Не слишком ли это жестоко для учебного поединка? Последнее, что я увидела — мрачный, полный беспокойства взгляд капитана. «Да, у меня было видение», — отозвался Дехан и внезапно втолкнул меня в небольшой проем между казармами. «Все складывается не в нашу пользу, поэтому слушай и запоминай», — схватил он меня за шею и, притянув к себе, зашептал на ухо. От его слов по рукам поползли мурашки. Это определенно может помочь, но как далеко тиран готов зайти, чтобы подчинить себе того, кто подчиняться не хочет? Разве не должно быть предела его безумству? «Если ты все запомнила, сразу иди в замок», — произнес, отстранившись. «Здесь разойдемся». «Постарайся, чтобы тебя не убили», — потрепала его по волосам и поспешила к реке. Если Дехан отправил меня прямо сейчас, значит, уверен, что я не столкнусь с кем-то по пути. После его обещания дать магическую клятву я больше не сомневалась в нем. Никто в здравом уме не пошел бы на такое добровольно. Клятва сжигала нарушившего ее человека изнутри дотла. До башни добралась без приключений. Пробралась через окно и нисколько не удивилась, столкнувшись с Кастианом взглядом. Он сидел за столом и неторопливо пил чай, вид имея непринужденный. «А где Ридиан?» — первое, что спросила, и мысленно шлепнула себя по лбу. «Прошу прощения, милорд. Светлого времени суток». «Светлого, ваше высочество», — формально отозвался он, ставя чашку на блюдце. «Вы пришли, потому что знали, что я буду здесь?» «Да», — не стала отпираться. Спрыгнула с подоконника и поправила платье. «Третий принц сообщил мне об этом. И я хотела поговорить», — произнесла, проходя за стол. «Главное — не подавать виду, что я в курсе его родства с Ридианом и знаю содержание их недавнего разговора. Мне просто нужно вести себя так, словно мне ничего не известно». «Вот как?» — довольно равнодушно отозвался он. Синие глаза обжигали холодом. Я невольно задержала на них взгляд. «Позвольте узнать, откуда же ему это известно?» «С чего бы начать?» — протянула, не очень хорошо изображая неловкость. «Дехан видит вариации будущего, и у него есть важная для вас информация, но он желает заключить сделку». Кастиан закинул ногу на ногу, поправил цепочку накидки. «И почему он не нашел меня сам, а отправил вас посредником?» «Возможно, он видел это в своем видении», — произнесла спокойно и огляделась. Картина, подаренная мною Ридиану, висела на стене. «Или потому, что без моей помощи он не справится, или потому, что только я могу вытащить его отсюда, но нужно заручиться вашей поддержкой». Кастиан саркастично ухмыльнулся. От него так и веяло угрозой, пробирающей до костей. «Ридиан моется. Давайте постараемся закончить наш разговор до того, как он выйдет». Я не имела никаких возражений и очень быстро рассказала о том, что Дехан хочет вырваться из этого зверинца, но никто, кроме меня, не может ему помочь. «От вас лишь требуется согласие», — подвела итог. «Дехан не задержится надолго в вашем поместье, и на трон он не претендует. В конце концов, если что-то пойдет не так, убить его для вас не проблема. Или ошибаюсь?» «Вы сейчас меня провоцируете, ваше высочество?» Флегматично поинтересовался он, безразлично глядя на меня. «Хотите, чтобы признался в намерении причинить вред члену императорской семьи?» Красивые черты лица, красивые глаза и волосы. Неудивительно, что героиня быстро в него влюбилась. «Ой, не о том думаю. Просто констатирую факт», — произнесла, отводя взгляд. «То есть вы хотите взять с собой брата после того, как мы проведем официальную церемонию? И только вы сможете убедить его величество отпустить своего сына с вами? А взамен я получу очень ценную информацию?» То, о чем мне сообщил Дехан, упоминалось в оригинальной истории лишь вскользь, потому что основные события происходили уже после брака главного героя с любимой дочерью тирана. Говорилось, что Кастиан заручился поддержкой герцога Лоу, но не раскрывалось при каких обстоятельствах. Теперь я знаю. «Уверяю, очень ценную», — произнесла спокойно. «И получите еще больше, если согласитесь на сделку. Дехан обретет желанную свободу, а вы — союзника, о котором даже мечтать не могли». «Я дам ответ, если посчитаю эту информацию действительно важной», — ровно произнес он. «Все-таки речь идет о том, что я должен поселить у себя абсолютно чужого человека», — улыбнулся натянуто. Естественно, Кастиан не мог открыто демонстрировать ненависть к детям тирана, но она все равно чувствовалась. Поэтому Дехан и сказал, что мы в непростой ситуации. Я подалась вперед, вынуждая мага насторожиться, и проникновенно прошептала совсем близко от его лица. «Дочь герцога Лоу, которую разыскивает ваша информационная гильдия, удерживают в амбаре маленькой деревушки к югу от Намхэ по приказу его величества», — добавила многозначительно и отстранилась. «Кастиан и так бы ее нашел, но мы сможем получить выгоду из этой ситуации». «Ну как? Ценная для вас информация? И даже не думайте вырубать меня заклинанием и подчищать память», — предупредила, заранее зная об исходе. «Если поступите так, не узнаете секрет тирана. Нам нужна лишь свобода, и мы готовы принести магическую клятву. Теперь вы согласны?» Кастиан стряхнул с пальцев заклинание. «Я недооценил вас, принцесса», — усмехнулся огорченно, оттягивая ворот рубашки. «Хорошо. Я согласен на ваши условия. Когда приду в следующий раз, заключим магическую клятву». «Благодарю за сотрудничество, господин Мор», — произнесла учтиво и вскинула взгляд, когда скрипнула входная дверь. Ридиан вернулся как нельзя вовремя. Спас меня от возникшей неловкости, но теперь еще и ему придется объяснять, почему я здесь. Хотя я должна была прийти только через несколько дней и вообще-то услышать его ответ, прежде чем встречаться с будущим супругом. Неужели придется соврать? Или Кастиан поможет мне? Мы же теперь вроде как в одной лодке. Брат был удивлен, но все равно обрадовался. Прильнул в мои объятия, словно преданный пес. Будь у него хвост, вилял бы им без остановки. «Ари, ты пришла», — протянул, прижимаясь ко мне. Я ощутила на себе пристальный взгляд мага, но все равно погладила Ридиана по голове. Уже соскучился. «Я всегда скучаю, но что тебя привело?» — поинтересовался, отстраняясь. Взгляд изменился, стал подозрительным и серьезным. Говорит, что скучает, а сам еще не доверяет до конца. «У принца было видение. Прости, что не дождалась твоего ответа», — призналась, посчитав, что в данной ситуации нет ничего лучше правды. «Мы с господином Мором заключили сделку. Злишься на меня?» Ридиан отбросил полотенце и упал в кресло. «Я не буду злиться, если мелкий выродок не будет к тебе липнуть. Мы принесем магическую клятву», — произнесла ровно, подходя к нему. «Дэхан не будет претендовать на престол». И он согласился, скептически вскинул бровь. «Все ради свободы», — улыбнулась и потрепала его по волосам. «Мне уже пора возвращаться». Я повернулась и поклонилась магу. «Господин Мор?» Тот от чего-то недовольно поморщился. «Ваше высочество, мне некомфортно от того, что вы обращаетесь ко мне так официально. Тем более вы сами сказали, что мы заключили сделку. Разве мы теперь не деловые партнеры?» Я впала в ступор, не ожидая подобного от главного героя, так яро ненавидящего всю императорскую семью. «Когда принесу вам клятву, тогда смогу обращаться более неформально, милорд», — отозвалась бесстрастно. «А сейчас прошу меня простить». «Когда ты придешь снова?» — взволнованно спросил Ридиан. «Через 2 дня, как и договаривались. Принесу что-нибудь вкусненькое», — улыбнулась непринужденно и выбралась через окно. Можно сказать, что все прошло не так плохо. Я не сболтнула лишнего, не задавала вопросов. Конечно, Ридиан и Кастиан далеко не глупцы, быстро догадаются, что мне известно об их кровной связи. Подсказок было слишком много. Но все в порядке, пока я сама молчу об этом. Для них обоих выгодно сотрудничать с нами. Сейчас они не представляют, когда им удастся осуществить задуманное. Это я в курсе, из-за того, что читала роман. А Ридиан думал, что ему придется провести в этом аду еще 3 года, не меньше. Способность Дэхана для них — шанс. Шанс, за который Кастиан точно ухватится. Я ведь упомянула секрет тирана и дала такую ценную информацию. Как бы там ни было, Сейчас они все обсудят, и я уверена, Ридиан смирится с происходящим. У него не останется выбора, кроме как принять третьего принца. А потом тот уйдет, как только появится возможность. Я бы тоже ушла вместе с ним. Но теперь думаю, что мое исчезновение станет для Ридиана предательством. Придется действовать по обстоятельствам. Сначала выбраться из дворца, потом найти источник заработка, как и планировала. У меня уже имелись наброски и небольшой план, как смогу спокойно выбираться в город, смогу приступить к осуществлению задуманного. Дехан поможет. Скоплю денег. Предотвращу срыв Кастиана, который случится в будущем. Помогу Дехану уйти. Подготовлю документы к разводу и куплю себе домик. Когда Ридиан свершит свою месть, сможет найти меня, я не стану скрываться от него. Но пока это только планы. Сюжет, как ни странно, меняется, и меня это радует. Через 3 недели я и Дехан встретились с главой магической башни. За это время я, как обычно, регулярно встречалась с Ридианом. Императрица оставила меня в покое, и в целом ничего не происходило. Только, по слухам, тиран был в бешенстве и устроил очередную резню в своем дворце. Наверное, из-за герцога Лоу. Точнее, из-за того, что его план подчинить его своей воле провалился. В свободное время я немного изучала информацию об этом человеке. Хотела знать, по какой причине императору понадобилось опускаться до подобной гнусности. Оказалось, герцог обладал влиянием среди аристократов, а еще огромными территориями и армией, которая была необходима тирану. При всей его могущественности для полного объединения континента и подчинения себе оставшихся королевств ему не хватало сил. После 10-летней войны от императорской армии почти ничего не осталось. Именно герцог Лоу стал важной картой в перевороте. Именно его армия погасила оставшиеся силы императора. «Думаю, представлять вас не имеет смысла», — произнесла я, настороженно наблюдая за реакцией Ридиана. «Моя милая Ари привела в дом бродячую собаку», — саркастично протянул он, в ленивой позе развалившись на софе. «Будешь ли ты верен и послушно тявкать по команде или укусишь руку хозяина?» «Тяв», — насмешливо отозвался Дехан, ничуть не растерявшись. «Кажется, эти двое могут поладить», — успокоилась я и села в кресло. Вытащила из корзины бутыль с чаем, достала бутерброды. «Давайте перекусим», — предложила миролюбиво. «Садись сюда, Ари», — заискивая, позвал Ридиан, хлопая по месту рядом с собой. Я улыбнулась и пересела, потрепала его по волосам. И кто тут еще верный песик? К концу чаепития появился Кастиан. Он выглядел, как всегда, безупречно, разве что под глазами залегли глубокие тени. «Господин Мор», — поприветствовала, вставая. «Ваше высочество», — произнес, отвешивая ответный поклон. «Давайте сразу перейдем к составлению магической клятвы. Я принес специальную бумагу. Необходимо четко прописать условия». «Разве вы не устали?» Вырвалось у меня, прежде чем успела подумать. «Не то чтобы я проявляю заботу, но выглядите вы неважно. Может, сначала выпьете чаю, а мы пока с Деханом обговорим детали?» На лице мага появилось сомнение. «Давайте, господин Мор, не стесняйтесь», — медовым тоном протянул Ридиан. «Ари готовит чудесные закуски». Я облегченно выдохнула. «Мы побудем в гостиной. Там есть удобное бюро. Как закончите, приходите», — произнесла я и увела Дехана за собой, давая этим двоим возможность поговорить без свидетелей. В замке я ориентировалась хорошо, и даже отсутствие освещения не напрягало. «Ты не передумал?» — спросила на всякий случай. «Смеешься?» — равнодушно отозвался Дехан. «Или переживаешь из-за отношения Ридиана и мага ко мне?» «Есть немного», — не стала отпираться. Дэхан остановился, глядя на меня совершенно пустым взглядом. «У меня нет гордости, Ария. Нет смысла существования, нет чувств. У меня ничего нет, кроме маленькой надежды однажды обрести все это. И я готов цепляться за любую возможность. Хочет, чтобы гавкал по команде, я буду гавкать». «Не переусердствуй», — произнесла серьезно. «Ты тоже личность. Твоя жизнь так же важна». «Ну ты глупая», — глухо буркнул он и ускорился. «А говорит, нет чувств», — усмехнулась мысленно. Спустя полчаса мы заключили магическую клятву. Прикосновение пальцев Кастиана к коже обжигало. Даже то, как он произносил слова заклинания для создания формулы, завораживало. От мага веяло силой, непоколебимой уверенностью. По сравнению с братом он более зрелый, отдающий отчет своим действиям и не поступает импульсивно. Точнее, вообще не может позволить себе проявление эмоций. Они для него губительны, особенно ярость. В любой момент может сорваться и впасть в безумие. На моем запястье вспыхнул символ, похожий на узор с древними письменами, и тут же исчез. У Дэхана точно так же, но наши клятвы немного отличались. Он обещал покинуть империю в течение года после того, как начнет жить в поместье Мора. Обещал сообщать обо всех видениях, не предавать Кастиана и не посягать на трон. А я тоже пообещала не посягать на трон и не оставлять Ридиана, что бы ни случилось. Без этого обещания он заявил, что откажется от сделки. «Я могу справиться и без дурацких видений, но без тебя... Теперь ты в ответе за меня, Ари», — произнес он со всей серьезностью, пристально заглядывая в глаза, словно зная о моих помыслах сбежать однажды. «Похоже, теперь мы и правда связаны».